Утопающий во лжи 9, глава 1. Что может быть важнее чести? Старший шаман морозных обезьян Анклер. Старший шаман и одновременно вождь племени морозных обезьян Анклер стоял на заснеженном плато, его древние, покрытые шрамами руки нервно сжимали посох, украшенный затейливой резьбой из кости и льда. Ветер угрюмо свистел между скал, принося с собой запах крови и металла, как предчувствие беды. То, что происходило перед его глазами, старый шаман не мог принять с самого начала. Его могучее сердце, привыкшее к суровым испытаниям, сейчас судорожно сжималось от непередаваемой тревоги, все его естество кричало, ощущая смертельную угрозу от иномерца. Откуда вообще эта непонятная мразь из другого мира могла знать священные слова? Честь воина превыше всего. С вызовом рычал воин гоблинов в алых доспехах, словно уже обогренных кровью тысяч существ, а может и вообще предводитель этой небольшой армии грабителей. При всем желании вот тут уже ничего поделать было нельзя. После этих слов племя словно с ума сошло, желая выяснить в честном поединке, чей чемпион окажется сильнее. Правил тут нет, лишь бы никто не вмешивался в бой посторонний, и победитель сможет требовать, чтобы вражеская армия покинула территорию интересующих охотничьих угодий. Это было бы законное право. Как же не кстати этот вызов, ведь старший шаман Анклер намеренно вел в предгорье свое племя для ежегодной охоты на снежных спрутов. По той простой причине, что только в них было достаточно ледяной эссенции, чтобы заплатить налог, а иначе судьба племени будет под угрозой. Потому как иначе всех самок попросту заберут, и это будет просто бесславный конец племени, после которого никто и уже никогда не вспомнит о морозных обезьянах яростного клыка. Старший шаман Анклер вполне предполагал, что его сильнейшего чемпиона Юсурфа можно победить, уязвимости были и даже у таких могучих воинов 35 уровня, даже несмотря на то, что часть из них компенсировались навыками или артефактными доспехами. Вот только ожидать, что этот непостижимый бой не продлится и 3 ударов сердца, было точно невозможно. Причем защитный амулет небесталанный Анклер насыщал лично, и там хранилось не меньше 3000 единиц маны, а значит хотя бы несколько, даже невероятно сильных ударов, он должен был выдержать. Из состояния ошеломленной оторопи, которая наступила после смерти, причем действительно окончательной смерти, чемпиона Юсурфа, ведь его убили системным оружием, старшего шамана вывело нападение снежных спрутов на тылы армии гоблинов. «В атаку, уничтожьте этих богомерзких мародеров!» Обрадованно взревел Анклер, даже для себя самого неожиданно ощущая всей своей душой, что только это может дать возможность, нет, не племени, а ему лично, пережить эту встречу. Встречу с подобным чудовищем под личиной обычного хобгоблина. Ведь даже 500 шагов, разделявших шамана и монстра под личиной жалкого безволосого существа, не смогли скрыть его пугающего взгляда, пренебрежительного, равнодушного, не ощущающего со стороны армии в 500 воинов и малой толики угрозы. Вот только воины его племени, удерживаемые вековыми традициями, не сдвинулись с места, и лишь хор разрозненных ропщущих голосов появился среди подчиненных шамана. Старший шаман Анклер, тихо произнес внимательный и осторожный помощник Исали, послать еще одного чемпиона на бой чести? Нет, в атаку, пока враг ослаблен, уничтожим этих тварей. Изо всех сил надрывая горло, воодушевляюще орал Анклер, тщетно пытаясь спасти свою жизнь, которая в его восприятии словно снежная крупа стремительно утекала сквозь пальцы. «Мы же проиграли, в этой атаке не будет чести», слышались позади неуверенные голоса воинов морозных обезьян. «Их чемпион идет к нам, в атаку», все еще пытаясь воспользоваться тактическим превосходством, надсадно кричал Анклер. «Этот хобгоблин убил Юсурфа в 3 мгновенных удара, кого еще можно выставить против него?» Слышались голоса других чемпионов морозных обезьян, и даже могучие йети роптали, не в силах до конца осознать того, что случилось только что на их же глазах. В этот самый миг чемпион гоблинов, а это были именно эти зеленокожие коротышки, судя по системной справке, бросил копье в сторону стоящего в первом ряду воинов старшего шамана Анклера. При этом племя постепенно приходило в движение, все же повинуясь словам своего старшего шамана и вождя. Копье летело стремительно, преодолевая в один миг расстояние в 150 шагов, разделяющие первые ряды племя морозных обезьян и чемпиона гоблинов в очень дорогом кровавом экзокостюме. Несмотря на такую невиданную скорость, Анклер все же не обратил на этого никакого внимания, потому как в копье не чувствовалось энергии, ни магической, ни какой-то другой, тогда как тело шамана было окутано защитным пологом постоянно, причем довольно сильным. «Убейте этих иномерцы!» Вот только договорить эти слова шаман Нанклер так и не сумел, так как голова его полетела с плеч, отрубленная точным взмахом меча внезапно появившегося чемпиона гоблинов за мгновение до того, как копье коснулось защитного барьера. «В этом существе нет чести, ваш вождь опозорил себя и все ваше племя», — прогремели слова предводителя гоблинов, в рядах на миг обомлевших морозных обезьян. Глава 1.1. Чести не место в мирах системы. Сотник Таталимсо. Морозные обезьяны, по крайней мере их лидеры, изрядно разочаровали меня, впрочем, как и в прошлое посещение мира Исилор. Не было в них чести абсолютно, они лишь прикрывались ей, когда это было удобно только для них. В иных же случаях эти твари ни мгновения не промедлили, чтобы воспользоваться тактическим преимуществом. Да и чемпион Юсур в 35 уровня тоже разочаровал, не дав мне ни то, что насладиться битвой с достойным противником, но даже испытать свои силы. Хотя, в целом я уже приблизился к той границе моего восприятия мира и вообще отношения к жизни, что любой риск был скорее неизбежным злом, нежели желанием получить новые эмоции или ощущения. Слишком велика с каждой ступенью становилась цена ошибки, а ведь раньше к этой простой истине было совсем другое отношение. Во всяком случае, смертное существо все равно умрет. Сейчас же мои планы несколько изменились на этот счет. Причем как тому же Тараку, мне виделось более верным атаковать наверняка, даже не проверяя всех возможностей противника, не выясняя, может ли он, пусть даже гипотетически, продавить мою защиту, опомнившись после первого натиска и применив весь свой арсенал. Да, чемпион Йети был силен, и даже в какой-то степени быстрый и ловок. К тому же рачительный шаман защитил своего лучшего воина хорошим амулетом личного магического барьера, пусть и без стихиальной составляющей. Поэтому полноценно провести ни идентификацию, ни тем более прочесть его мысли, не удалось с помощью области иллюзий. Вот только все эти ограничения не касались его оружия, ведь боевая аура, окутавшая копье, мне совершенно не мешала воздействовать на него навыком касанием великого Тазара, и со стороны мое сражение, хотя назвать эти три удара противника боем довольно сложно, было очень скоротечным. Но так вот, ко всему прочему, стороннему наблюдателю должно было показаться, что от ударов я уворачиваюсь с большим трудом или даже случайно, вот только это было совсем не так, шансов у огромной морозной обезьяны не было и в помине. Мои легкие касания уводили оружие противника пусть и совсем чуть-чуть, но в сторону, также местами я придавал ускорение и своему телу, да и стихия света внутри меня позволила преобразить огненную оружейную ауру в нечто совершенно не похожее на опасное заклинание. Поэтому пробить защиту Юсурфа оказалось несложно, и даже маны на это ушло меньше 1000 единиц. К тому же, всего лишь интонациями оставив подальше от битвы трусливого, ну или лучше сказать, осторожного Сишелия, я обезопасил себя от излишнего наблюдения за магическими всплесками во время боя. Так что все это должно было выглядеть со стороны как победа бесстрашия, опыта, мастерства и выдержки над безрассудной яростью и грубой силой. Опять же, защитный полог Юсурфа никто, кроме меня, ощутить бы не смог, как и количество вложенной в него энергии. Зато вот дальше, своим высоким восприятием услышав не предложение разойтись со стороны старшего шамана племени, а призывы атаковать застигнутых врасплох солдат-гоблинов, вызвали во мне только презрение и разочарование. Тем более, что в целом моих сил было достаточно, чтобы в одиночку перебить этих ничтожеств из племени Яростного Клыка, и меня ограничивало только излишнее внимание к моим возможностям. Опять же, никто не запрещал мне демонстрировать официальные навыки, а то, насколько профессионально я ими владею и пользуюсь, это уже совершенно другой вопрос. Поэтому, поставив след на свое же копье, я метнул его в сторону нарушившего традиции морозных обезьян шамана, попросту появившись в шаге от него, когда оружие достигло своей цели. Да, пришлось потратиться по мане и напитать клинок почти 7000 единиц энергии, но в целом старший шаман подобного хода с моей стороны попросту не ожидал. Он оказался слишком слаб и не способен думать хотя бы на шаг вперед, по этой причине его голова полетела с плеч. Ну а дальше я просто накрыл область в 20 шагов обратной сферой холода, вместе с частью чемпионов морозных обезьян и всеми помощниками старшего шамана. Однако это было для меня максимально безопасно, ведь этим заклинанием морозные обезьяны обожали пользоваться, В силу чего в мире Айселор оно имело огромное распространение, ведь визуально защитный морозный полог ничем не отличался от моих чар, и понять, кто именно создал это заклинание, было невозможно, находясь в более чем в 3 верстах отсюда. По сути, будучи отрезанным от абсолютно всех наблюдателей, я более не сдерживал своих сил, пользуясь как малой пеленой мрака, разряжая защитные амулеты могучих воинов и срубая их головы в один миг, так и перенося всех, имеющих магический дар, в темницу последней воли, ведь они являлись прекрасными источниками для увеличения моей характеристики мудрость. Впрочем, в данный момент, не думаю, что у того же Сейшелия было время следить за мной, ведь многоопытный Макиш Ютур бездумно расположил свою, а также сотню Арсуна, строго над логовом снежных спрутов. Причем я для этого вообще ничего не сделал, ну кроме того, что не предупредил об опасности. Хотя даже недоумевающий от разгильдяйства чужих бывалых старших офицеров Уллер задал этот вопрос мне по ментальной связи, на всякий случай, как он тогда сказал. Все же признаки логова снежных спрутов обнаружить несложно, но конечно не для этих изнеженных аристократов. Впрочем, страж Сейшели недалеко от них ушел, видимо, поленившись прочесть книги по миру Айселор и подробные бестиарии монстров из этого снежного ада. Не зря же он не понял моей подсказки по поводу ледяных виверн, которых он и во сне победить не сможет. Впрочем, снежные спруты донесут ему мою мысль куда как более доходчиво, если словам своего соотечественника он верить не пожелал. Однако об этом абстрактно-философски размышляло только второе мое сознание, тогда как мне потребовалось всего 10 ударов сердца, чтобы уничтожить всех на пяточке диаметром в 20 метров, после чего просто разрушил свои же чары обратной сферы холода. «Осталась ли в вас хоть капля чести?» — выкрикнул я на языке морозных обезьян, заглушая гомон завопивших не то от страха, не то от ярости воинов племени. «Если это так, то проваливайте с моих охотничьих угодий или умрите с позором, как ваш проклятый шаман, которого перестал защищать великий Актишпа. Попытавшись напасть после поединка чести, вы погибнете не от моей руки, вас накажет лично великий Актишпа». Воины замерли, словно околдованные именем своего верховного бога, а затем как будто волны отхлынули сначала от меня, а затем, понурив головы, морозные обезьяны начали спускаться с холма в противоположную сторону от моей сотни, захватив тела своих убитых воинов со снаряжением. Даже за чемпионом Юсурфом спустились с холма 10 охотников и забрали его. В принципе, такое их поведение заключалось не только в древних традициях, когда два племени встречались на охотничьих угодьях и такими поединками сохраняли свою популяцию. Таким образом, Верховный Бог действительно заботился о своих детях, в отличие от того же Энтироса. Хотя все это, конечно, относительно, и Бог не может быть в принципе милостив, это наивное заблуждение, у высших сущностей совсем другие понятия, желания и определяющие факторы поступков. Причем все это чем дальше, тем более ясно становилось мне лично. Так вот, второй причиной отступить являлся тот факт, что ни руководства, ни чемпионов в этой небольшой армии не осталось, тогда как ветераны, старые охотники, сродни десятникам в армии лорда, были куда прагматичнее и жизни свои почем зря терять не спешили, потому и очень грамотно отдали приказы подчиненным. Я же так и стоял на вершине холма и не спешил отдавать приказ своей сотне идти на помощь подвергшимся атаке снежных спрутов союзникам, да и смысла в этом не было никакого. 3 версты даже моим полуарахнидам преодолеть раньше, чем закончится бой, не удастся в любом случае. Да, можно было банально выстрелить из лука стрелой на это расстояние и в один миг переместиться в центр схватки и даже кого-то спасти. Вот только мои заявленные возможности и характеристики не предполагали выстрелы на подобные расстояния, да и мана у меня должна была уже закончиться. Так что и приходилось лишь подсчитывать полученную прибыль. Благо моей скорости реакции было достаточно, чтобы держать в одной руке меч, а в другой накопитель опыта. Так что новых уровней я не набрал. В итоге 17 чемпионов принесли мне 2856 ОС. Юсурф 35 уровня добавил в официальный накопитель 420 ОС, и шаман Анклер, который излишне переоценил свои силы, еще 492 ОС. Все же мир Айселор довольно замкнут, и так роскошно жить, как безнаказанно почивший проклятый хобгоблин Крус Ашатан, местные вожди мелких племен не могли. К тому же нужно учитывать, что в мире Асшор личный уровень ограничивали законом, притом он реально слабо отражал действительную мощь того или иного игрока, тогда как здесь, в мире Айселор, таких запретов не существовало, зато при этом редким навыком тебя могли удивить чаще всего уровня после сотого. Опять же, и из этого правила встречались исключения, потому как в прошлый раз, когда я спас в этом мире Журика Скользкого, ни сам Острог, ни тем более старшего шамана племени выдающимися назвать было точно нельзя, да и уровень местного мистика был довольно низким, не достигшим даже границы 50-го, 0-1-1020-5-262-30-000-912-10-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Перед миссией все личные средства естественно были перенесены на счет в банк, так чтобы в официальных накопителях были только ОС, с которых впоследствии будет произведен перерасчет премии, так что итоговые цифры выглядели именно так. Правда, вот с трофеями все вышло не так радужно, как можно было ожидать. С трупов чемпионов, унесенных рядовыми морозными обезьянами, зачарованную броню и оружие мне забрать не удалось. Хотя в целом, учитывая специфический подход зачарования, который требовал частое восстановление руны плетений, за эти образцы много у торговцев выручить не удалось бы в принципе. Вдобавок, без магической составляющей металл у доспехов в целом не представлял из себя большой ценности. При том, что самое главное, любая попытка забрать трофеи могла спровоцировать морозных обезьян меня атаковать, а это мне было в той ситуации абсолютно невыгодно. Да и шаманы разочаровали, все их довольно примитивные амулеты много не стоили. Возможно, бездонные сумки несли в себе хоть что-то ценное, но судя по мыслям воинов и охотников, они ничего добыть во время этой охоты стоящего не смогли. Так что попытки сохранить имущество шаманов не стоили тех затрат времени и сил, перемещая их несколько раз с осколка последней воли. Учитывая такое, эти трофеи, можно сказать, были утеряны безвозвратно. Однако это было на самом деле неважно, потому что когда придет время разорять деревни, то потребуется решительно избавиться от всего этого барахла. Именно так, по-другому их подход к магии и зачарованию и не назовешь, ведь пользоваться полноценно артефактами не выйдет, не имеет и возможности сам восстанавливать вязь рун. Так вот, если во время захвата деревень, а там никакие поединки чести уже не будут иметь значения, все пройдет гладко, то от подобных проблемных трофеев бездонные сумки ломиться будут, и воины еще не раз взвоют от лишнего веса. Можно, конечно, было попросту уничтожить всех морозных обезьян, вот только это мне было бы сложно потом хоть как-то объяснить. Сейчас же, кроме следов крови на снегу, никаких доказательств того, что я перебил 17 высокоуровневых чемпионов и перенес на осколок последней воли 11 шаманов, найти не удастся. Ведь тела поверженных сородичей морозные обезьяны всегда забирают с собой, дабы с почестями захоронить в вечных снегах. Так что доподлинно узнать, что произошло в обратной сфере холода, никто не сможет. Солдаты Макеша Ютура, сотня которого и попала под основной удар снежных спрутов, наконец-то взяли себя в руки и из-под защитных барьеров осыпали огромных тварей стрелами. Иллюстрация. Коварные охотники, снежные спруты Е-ранга. Хотя больший вклад все же оказали маги, разряжая в опасных, более 10 шагов в длину, монстров редкие огненные шары. Впрочем, именно солдаты слабо пострадали от нападения этих коварных охотников, ведь, как и все в мире Айсилор, снежные спруты любили больше всего мяса, изрядно насыщенная маной внутренних магических источников. Так вот, только поэтому отдельно стоявшие старшие офицеры подверглись основной атаке, тогда как атаковавший тыловой десяток мелкий спрут лишь отвлекал внимание от скользящих в снежном насте огромных и очень опасных тварей, отключивших мимикрирующий навык и представших в своем истинном обличии. Иллюстрация. Весьма опасные и коварные существа мира Айсилор. Хотя, возможно, это было всего лишь совпадение. Да и как-то же Макеш Ютур именно это место выбрал для остановки своей сотни Арсуна. Однако в целом, десяток монстров лишь напугал зеленых гоблинов, впрочем, как и старших офицеров. При этом возня длилась все равно долго, не меньше 5 минут. Ведь снежным спрутам хотелось набить свои безразмерные желудки как можно сильнее, пока две твари из их числа не подставились под удар довольно медленных огненных шаров. Опять же, десятки вспышек разрядов электричества озаряли ночь, вот только толку от этого не было никакого, потому что ледяная чешуя этих монстров была крайне невосприимчива к слабым проявлениям стихии молнии в принципе. К тому же не стоит забывать, что многие твари мира Айсилор от природы обладают источником стихии льда, и даже их простые атаки способны серьезно просаживать магические щиты, что и произошло со старшими офицерами, когда под натиском неожиданных ударов барьеры схлопывались один за другим. Улер, поднимай солдат на холм и разбейте там временный лагерь, раненых все равно некоторое время будут лечить и пытаться спасти, тех, кого еще можно, так что время есть, отдал я приказ по ментальной связи, будет исполнено. Тут же пришел ответ от невероятно воодушевленного подчиненного. Все же мои воины ожидали, что их бросит в рубку, неравный бой, а все оказалось совсем иначе. В принципе, пусть ночью рядовым солдатам было плохо видно, что именно происходит сейчас в союзных сотнях, вот только крики умирающих гоблинов говорили о ситуации куда лучше, и смотреть на это явно никто бы не захотел. Хотя, насколько мне было видно, там и погибло от силы десятка-два воинов, если судить по искрам душ, которые я ощущал благодаря взгляду Тхала. Зато вот часть офицеров явно понесла финансовые убытки, получив раны и повреждения доспехов. Причем среди этих бестолочей были даже Макиш Ютур и Сейшили, имеющие глубокие трещины в наплечниках брони, которые я видел. Да и растерянные лица однозначно радовали мой взор, ведь тот же старый Ютур рассчитывал случайно, так сказать, угробить мою сотню, без каких-либо переживаний потом выторговать дивиденды у той же семьи Сатис или Кацеву пойти на поклон. Во всяком случае, эти мысли удалось прочесть у молодого и, по всей видимости, безмозглого Арсуна. Абсолютно беспечность этих матерых командиров, ведь снежные спруты всего лишь воспользовались невнимательностью и фактором неожиданности. Пока старшие офицеры замерли в радостном предвкушении, наблюдая за моим поединком с чемпионом морозных обезьян, забыв сканировать пространство на предмет живых существ и опасностей вообще, тем временем снежные спруты умудрились ударить следом за отвлекающим маневром по скоплению командной верхушки гоблинов. При этом первые жалящие выпады острейших щупалец тварей даже не встретили на своем пути магических барьеров, потому часть личного имущества того же Макеша и Сейшилия и пострадала, банально из-за их же собственной халатности. Так что все происходящее лично для меня было вполне ожидаемо, не зря же снежные спруты имели на вооружении отличный врожденный навык мимикрии. Хотя, если быть честным до конца, всему виною не халатность офицеров, а грамотно проведенное нападение твари и тот же проклятый Ацев, не факт, что сумел бы заранее распознать эту атаку. Вот только теперь и они, и Сейшили заодно, точно будут знать, что этот мир, что бы там разведка лорда не докладывала, не был и быть не может безопасным. Это не Паккат, где твари сезонно уходят на глубину, оставляя мир действительно пустым. А Исилор может быть всего-то чуть менее опасен, когда их титаны покидают со своими армиями родной мир, но это точно не значит, что здесь может быть хоть сколько-нибудь безопасно. Особенно очень наивно это выглядит со стороны таких вот ничтожеств, которые всю свою, очень даже длинную, жизнь провели в безопасности родного мира, лишь изредка сталкиваясь на границе со стаями нурглов, которых тот же проклятый Ацев за угрозу вообще никогда не воспринимал. Хотя мне было бы интересно посмотреть на бой того предводителя нурглов и старого хобгоблина, даже немного жаль, что я убил уже эту тварь. В принципе, теперь и остается, что и Ацева уничтожить, за то, что он безжалостно продал меня мертвецам в мире Тесер. Впрочем, это может подождать, все же лишнее внимание лорда мне однозначно не нужно. По сути, ведь именно поэтому и Сейшили должен выжить, и две сотни союзников тоже, как и их командиры. Хотя лично мне было бы намного выгоднее их здесь и убить, только предварительно отвести подчиненных за холм, чтобы они ничего не увидели. После чего и расправиться с этими ничтожествами, как минимум системные артефакты Макеша и Ютура были довольно ценными. К сожалению, все же с таким решением придется повременить именно из-за возможного внимания лорда, которого мне крайне необходимо избежать. Потому как Тарак совсем не всесилен и о многом докладывают наверх именно соглядатай лорда, приставленные к Тысячнику. Глава 2. Некоторое непонимание со стороны коллег. Когда эти изрядно измотанные неожиданным нападением союзные бездари наконец поднялись на холм в мой лагерь, спустя почти целый час, я сразу отдал приказ: сворачиваем лагерь, наши друзья наконец-то прибыли и теперь можно продолжить движение. Громко отдал я указание своей сотне. Нам тоже нужно отдохнуть. Буквально взревел ярым туром потрепанный Макиш Ютур. Ты чего кричишь, мой друг? Состроив непонимающую мину, спокойно и рассудительно произнес я. Это приказ моим солдатам. Улер, поторопи сонных увольни, того гляди, уснут прямо на ходу, как жирные мясные туры, а то брюхо свое бездонное набили без меры, да и глаза у них слипаются уже. Громко отдал я распоряжение, отвлекшись на мгновение от разгневанного сотника. «Лагерь силами моих солдат оборудован, вы тут отдыхайте, а я пока с моей сотней продвинусь дальше. Так сказать, проверю безопасность нашего дальнейшего пути. Вдруг эта армия морозных обезьян решила устроить засаду, им точно доверять нельзя. Костры разведены, так что не спешите, восстанавливайте силы. Эко вас угораздило прямо над логовом снежных спрутов оборону занять, там же воронки на снегу были очень специфические, их же сразу видно. Впрочем, спрутами этих чудовищ называли только из-за внешнего сходства с морскими гадами мира Ашор. Впрочем, некоторые функциональные возможности, такие как яд, в данном случае стихиальный парализующий и замораживающий, и присоски, для удержания жертвы или прикреплению к твердой поверхности, своего прообраза эти жестокие восьмилапые твари все же имели. Однако, как я понимаю, что на суше, пусть даже в практически вечном снегу, любая форма жизни без костей не смогла бы долгое время двигаться. Как минимум, если это не полностью магическое создание по типу элементалей. Так что эти твари обладали костным скелетом, к тому же достаточно ценным в некоторых шаманских ритуалах и алхимическом производстве. Поэтому при уничтожении подобных монстров на их разделку всегда уходило довольно много времени. Эти мысли о возможных трофеях шли фоном в моем втором сознании, пока в моем ускоренном восприятии очень неспешно открывал свое рот сотник Макиш. Впрочем, к замедлившемуся миру я уже привык, хотя недовольство и раздражение заторможенные существа, особенно во время разговоров, по-прежнему во мне вызывали. Таталимсо, с трудом сдерживая ярость, начал сквозь зубы говорить старый Ютур: «Тогда почему же ты не предупредил меня? О чем не предупредил? И чего это ты голос на меня повышаешь?» Искренне сделав вид, что не понимаю сути вопроса, спросил я спокойно: «Вот только языки белого пламени, взвившиеся надо мной, говорили совершенно об обратном, о том, что нужно проверять в мире Айсилор толще снега под ногами навыком поиск жизни. Ну так это выглядело бы как оскорбление по отношению к такому опытному сотнику, как ты, Макиш Ютур, я не мог себе такое позволить. Макиш Ютур, не забывайте, он только что убил не просто могучего чемпиона морозных обезьян или точнее говоря огромного йети, одна бездна знает какого уровня, он еще и их шамана уничтожил, каким-то образом совершив рывок в один миг на сотни шагов. Он точно не обычный хобгоблин, этот монстр что-то однозначно скрывает, пытаясь уберечь своего союзника от резких слов или непоправимых действий». По ментальной связи передал сообщение сотник Арсун: «Он же открыто издевается надо мной, эта тварь точно знала о засаде снежных спрутов». Буквально надрывался по ментальной связи истеричный старик из семьи Ютур: «Я потерял по его вине два защитных оберега, каждой стоимостью по 2000 ос, так еще неизвестно сколько ремонток за костюма будет стоить, и он должен за это заплатить». Причем эти безмозглые нурглы видимо не понимали, что слова Макеша Ютура я мог считывать из незащищенной памяти Арсуна. Впрочем, этим недоумком пришел на подмогу Сишили, явно ошарашенный произошедшим не меньше этих двух безмозглых нурглов, так как, судя по его испугу, стражу с настоящими монстрами раньше не доводилось сражаться, как минимум лицом к лицу. Ведь посылать на сотни шагов молнии, огненные шары или ледяные копья в пасть чудовищу, находясь под защитой нескольких магических барьеров, это совсем не то же самое. Уважаемый Таталимсо, но если вы знали о таких особенностях снежных спрутов, то почему не намекнули хотя бы молодому Арсуну? И это все, что вас интересует? Слегка разочарованно произнес я, как будто недоумевая. Кстати, я-то рассчитывал поведать или лучше сказать, похвастаться, как ловко мне удалось обратить в бегство целую армию морозных обезьян и жизни ваши спасти. Оказывается, правда, вас всех только такая мелочь интересует, как следы на снегу от снежных спрутов. Разумеется, по поводу позиции сотни дорогого Макеша Ютура доподлинно я знать ничего не могу. Это лишь мои догадки и небольшое невезение моих союзников, потому как в мире Айсилор ни в чем нельзя быть уверенным, причем никогда. Всегда присутствует шанс, что под ногами непрочный камень на холме, занесенный толстым слоем снега, а допустим, ты стоишь на огромной спине дикого древнего ледяного тролля, уровня так 200-го, который по стечению обстоятельств не смог переродиться в титана земли и продолжил становиться все больше и больше. Ведь вы все знаете, к чему приводит навык гигантомании, когда монстр со временем даже подняться не может, действительно в какой-то момент превращаясь в тот самый холм или даже гору, правда, до этого со вкусом разоряя деревни или вообще города, но это так, К слову, пролетят десятки спокойных лет, и лишь теперь огромные костры на спине подобного исполинских размеров чудовища в скором времени пробудет от спячки такую вот тварь. Мои беспечные слова заставили старших офицеров из соседних сотен, собравшихся вокруг меня, озираться по сторонам и с истинным ужасом смотреть на три огромных костра, разведенных моими солдатами. В общем, времени поговорить будет еще масса, пока отдыхайте, придите в себя после боя, я пока проведу разведку, двигаться моя сотня будет с низкой скоростью, так что через пару часов догоните и не переживайте, такое иногда случается, на все воля великого Антироса. Небрежно похлопав по плечу молодого Арсуна, елейно закончил я: господин Таталимсо поспешил догнать меня Сиешили всего через два удара сердца, позвольте впредь сопровождать вашу сотню, и я хотел бы извиниться за свою нерасторопность, все же меня назначили помогать вам во всем, и не стоило мне отсиживаться в тылу, ведь возможно могла пригодиться моя помощь в лечении солдат. Отчего же, дорогой Сиешили, расплылся я в медоточивой понимающей улыбке, рядом со мной действительно может быть небезопасно, так что проявлять осторожность с твоей стороны, это вполне разумно, да и кто мог ожидать, что морозные обезьяны отступят, а снежные спруты, наоборот, нападут, так ведь, здесь точно тролль, я его просто нутром чувствую, хоть навыки никого не обнаружили, ну не мог этот проклятый Таталимса просто так разжечь настолько крупные костры, собирай солдат, никакого привала, следуем за ним, истерично орал по ментальной связи Макиш Ютур. Притом главное, все отчетливо поняли, что мое поведение, это даже не скрытая издевка, нет, старшие офицеры осознали, что я с ними намеренно играю, попросту наслаждаясь их беспомощностью и некомпетентностью. Во всяком случае, примерно именно так подумал Арсун и полусотники, которые находились в моей области иллюзии, а вот что думал на этот счет Сиешили и старик Ютур, сказать наверняка было довольно сложно. И все же, господин Таталимсо, а как вы совершили такой длинный рывок сквозь пространство, да и вообще, как победили могучего чемпиона морозных обезьян, тем более настолько огромного, и ведь это был даже Йети. С большим уважением в голосе спросил страж, однозначно сделав очень важные для своей жизни выводы. Ведь обмороженная часть лица, соприкоснувшаяся с щупальцем снежного спрута, продавившего таки его барьер, так до сих пор и не восстановилась до конца, потому как столь чистые проявления эманации стихии всегда тяжело поддавались лечению, особенно Еранга. Всего-то и нужно было поставить метку на копье и воспользоваться навыком поступ великих. Ничего примечательного, просто грамотное применение имеющихся возможностей. Что касается чемпиона, то он оказался слишком предсказуем в своих атаках. Вот помню, те же инсектоиды в мире с Шорс заставляли действительно кровь в жилах холодеть от их проворства, изворотливости и безумия инстинктов. Да тут даже магией можно пользоваться, и пара вспышек ослепила этого Верзилу, только и всего, искренне, как старому другу, рассказывал я Сиешилию весь этот, приправленный малой толикой правды, бред. С шаманом так и вообще вышло еще проще, он словно и не готов был к сражению, надеясь неизвестно на что, как будто был абсолютно уверен, что блинк невозможно совершить на полторы сотни шагов. Так-то он был прав, но есть же и другие навыки, так что к подобной оказии всегда нужно быть готовым. Да и эта его защитная сфера холода появилась очень запоздало, но главное, что советы господина Ацева, который бывал в этом мире не один раз, оказались невероятно полезны, и морозные обезьяны действительно существа достойные, и воинская честь им не чужда. К тому же эманации света, покрывающие мой меч, как сквозь жирное тело Нургла позволяют проходить вражеские защитные барьеры. Не зря мне сотник Ацев посоветовал изучить малый маяк света, и никакая оружейная аура не нужна. Он как всегда оказался прав, и его этот совет сэкономил мне не одну тысячу очков системы. При этом врал я намеренно, вводя в заблуждение Сиешили, который хоть и притворялся, словно испуганный, вроде как стал покорен. Вот только это была с его стороны лишь плохая игра лицедея, и мне это с высоким интеллектом было прекрасно видно. В это же время я слышал, как звучно ругались раненые воины, и громче них шипел проклятие лишь Макиш Ютур, с ужасом в глазах провожающие удаляющиеся спины моих бравых могучих воинов, уже практически покинувших этот небольшой холм. Впрочем, как и я сам, в этот момент возникло просто нестерпимое желание создать дрожь земли под ногами, имитируя шевеление гигантского, ростом под 100 локтей тролля, которого, естественно, здесь и в помине не присутствовало. Однако такой сильный всплеск магии, естественно, почувствует не только Сейшили, но и многие маги, так что напугать этих аристократических тварей еще сильнее таким образом не удастся, как минимум прямо сейчас. Можно, конечно, с помощью воли сделать то же самое, вот только проклятый страж определенно почувствует, что это сделал именно я. Жаль, в целом посмотреть, как бегут в ужасе 200 солдат, было бы интересно и забавно, хотя важнее, конечно, в этой ситуации создание необходимой мне атмосферы ужаса и безнадежности в мире Айсилор. Впрочем, старого сотника я вполне понимал, ведь потери его были куда выше, чем доход всего в 2 кристалла из самых мелких снежных спрутов, которые никак не могли покрыть понесенные убытки. Да и это его непонимание, кем я на самом деле являюсь, изрядно Макеша, по всей видимости, злило. До самого рассвета мы двигались без каких-либо проблем, не считать же злорадный смех моих арахнидов над мелкими слабыми солдатами других сотен как что-то важное. Однако в целом разница оказалась даже слишком разительной, потому как мой выводок двигался, казалось, прогулочным шагом, не замечая сугробы, достигавшие моим солдатам до пояса. Да еще и выходило так, что сотни Макеша, Ютура и Арсуна никак не поспевали за нами, и это при том, что двигались они по нашим следам. Помимо этого, когда начали разбивать полноценный лагерь, на эти изнеможенные от усталости и холода морды мелких гоблинов действительно без смеха смотреть не получалось. Честно говоря, даже не верилось, что старших офицеров на протяжении веков устраивает такое положение вещей и такие слабые, никчемные подчиненные. Впрочем, только время покажет, насколько выгодно было вкладывать в рядовых солдат 1000 ОС, и кто был прав на самом деле, я или всезнающий лорд. Причем догнавшая нас полусотня мореша, тоже не сильно запыхавшаяся, к тому же вступившая пару раз в небольшие схватки с ледяными каракалами, вообще, казалось, выбила лед из-под ног моих союзников. Они, кажется, только сейчас начинали понимать, и мысли этих ничтожеств это подтверждали, что не в моей личной силе все дело. Ведь чего-то невероятного я действительно не продемонстрировал, только огромный боевой опыт, полученный в мире с Шорс и, по сути, бесстрашие перед врагом. Очевидно, главная моя сила заключалась именно в подчиненных, в которых я вложил огромные средства, ведь мои арахниды ничем не проигрывали морозным обезьянам в габаритах, а по качеству доспехов на голову превосходили их. Вдобавок, тот же мореш ничем не уступал их огромным чемпионам, а выданный ему экзокостюм делал нападки невооруженных магическим оружием противников практически бессмысленными, с исключениями, конечно, но как минимум это касалось существ ДД-ранга. В дальнейшем, как и ожидалось, продвижение проходило куда спокойнее. Союзники стали собраннее после такого позорного провала, и опасные области не только мои солдаты, но и они ловко обходили, даже не думая об охоте на чудовище этого мира, что, впрочем, являлось действительно верным решением, учитывая ограниченное время. Да и не этим бездарем пытаться в глубоких расщелинах сражаться со снежными спрутами. Хотя тот же Ацеф этого тоже не делал, не решаясь рисковать из-за такой малости своей жизнью. Все же этот мир вполне может удивить встречи с тем же снежным спрутом 100-го уровня, и, возможно, даже Ацеф не сможет отбить у такой твари свою сотню, ну кроме если только старших офицеров. Поэтому значительно выгоднее будет набрать новых солдат и заплатить штраф, нежели пытаться помериться силой с таким чудовищем. Потому как, если судить по прошедшему с этим опытным сотником сражению, пусть и во время ритуала, он в целом заточил свои навыки на контроль противника и спасение своей жизни, но не как тот же упокоенный Калахор, на уничтожение и только уничтожение своих врагов. Что касается подчиненных в плане охоты, то они в принципе были не способны на такой подвиг. Да и куда разумнее было захватить трофеи охотников морозных обезьян уже на их складах в деревнях, и так думал не только я. Все же эти приматы за века жизни в этих суровых условиях приспособились к поимке диких тварей, научившись создавать и особые приманки, и даже магические капканы на основе одноразовых оберегов из тех же самых костей снежных спрутов. Что касалось построения во время марша, то полусотня мореша постоянно двигалась в 50 верстах впереди, проводя разведку, изредка встречая небольшие стаи ледяных каракалов, которые, впрочем, нападать не спешили, для этого им вполне хватало благоразумия и, видимо, развитых инстинктов. Однако отдал я такой приказ, конечно же, не для ведения разведки на самом деле, это меня совершенно не волновало, А вот подходящий повод для перемещения с помощью навыка «Поступь великих» мне был определенно необходим. Впрочем, за прошедшие 4 дня пути ни нападений монстров, ни встреч с охотничьими группами морозных обезьян так и не случилось. Да и вообще, первая встреча с небольшой армией была действительно случайной, потому как местный шаман тоже знал, что данное время максимально благоприятно для набегов на соседние земли и можно удачно разграбить несколько деревень. Хотя, если судить по карте, которую мне дал Тарак неофициально, то встретились мы как раз на пересечении двух небольших путей, которые вели к перевалам через горные хребты, так что при прочих равных, только в том месте эта встреча вообще могла быть возможна. Нападения же ледяных каракалов во время стоянок не происходили ни потому, что твари боялись и не предпринимали попыток. Напротив, скорее потому, что солдаты еще не были сильно вымотаны и несли дозор как положено, но это, конечно, лишь вопрос времени, когда стая этих диких охотников сможет неожиданно подкрасться под слоем снежного наста, прямо в центре нашего лагеря. Как минимум, если я буду в этот момент отсутствовать, это вполне может произойти. Я же на самом деле не столько наслаждался походом, сколько изнывал от безделья. Причем одновременно с этим меня будоражили мысли о тех возможностях, которые скрывает этот мир и те богатства, которые здесь можно захватить. Ведь себе с отрядом пока справлялась сама более чем прекрасно. Две встреченные охотничьих артели морозных обезьян общим количеством в 79 душ они уничтожили без особых проблем. Все же низкоуровневая магия их шаманов для тикхартов вообще не представляла угрозы, а их способность, в случае необходимости, пожирая противника, подстегивать свою регенерацию, позволяло им практически не отдыхать. Впрочем, пока этого не требовалось, да и загрязнять свои ауры душами морозных обезьян как минимум пока ни мне, ни моим демонам было нельзя, ввиду будущих планов. Но в целом себе еще было далеко до намеченной мной цели и время моего личного вмешательства пока не пришло. Ведь в ее задачу входит попытка захватить одну из деревень на пути, с населением чуть больше 2000 морозных обезьян. Если это удастся, и потери окажутся приемлемыми, то следующей целью будет выбрано либо поселение крупнее, либо, оценив эффективность моей личной гвардии, себе придется продвигаться к главной цели, городу Элосовхишт. Без каких-либо сомнений его, конечно, штурмом брать не получится, и в задачи моей помощницы изначально входит лишь разведка и, возможно, поиск источников информации для меня. Однако в целом это только один из вариантов и при удачно складывающихся обстоятельствах населенных пунктов для захвата может быть и больше. Тем более, что и крупные мануфактуры на их пути тоже есть, а учитывая малочисленность группы, продвигаться незамеченными по территории даже крупных племен морозных обезьян им будет нетрудно. К тому же, если учитывать, что мои подчиненные ничем не рискуют и могут быть практически в любой момент эвакуированы, то и действовать они могут куда как агрессивнее. Несколько раз за эти 4 дня перемещаясь к Маришу, я посещал осколок последней воли и решил вопрос с заточенными там шаманами. Ибо так как ценных навыков идентификации у них обнаружить не удалось еще во время боя, то было принято решение попросту поглотить их магический дар. Возможно, ледяные копья, серпы или даже капканы из льда могли бы меня заинтересовать, вот только ни один из имеющихся на вооружении навыков захваченных мной шаманов не имел 5 ступеней развития. Да и не все их можно было перенести на пустышки, надежды же, что выпадет что-то интересующее именно меня, вообще не было. Так что достигнуть Д-ранга они не могли. В настоящее время на моем уровне развития только они имели хоть какой-то потенциал и полезность в целом. При этом, учитывая тот факт, что шанс выпадения нужной мне карты сам по себе невелик, и разменивать пустышку Е-ранга и всего 1,5 ОС на гарантированно полученную единицу характеристики мудрость, я был точно не готов. Ведь размер внутреннего источника – это не только скорость восполнения маны, что само по себе очень важно, но шанс, пусть и не очень большой, естественным путем развить магический дар до среднего уровня. В принципе, учитывая, что эта карта особенности стоит около 15 тысяч ОС, поступить я решил наиболее рационально, попросту поглотив их с помощью мерита и, наверное, только избыточная радость паразита портила мне настроение. Опять же, я отслеживал память захваченных существ на предмет действительно редких навыков, таких как грозовой раскат или малая огненная оружейная аура, способные удивить даже на Е-ранге, но пока ничего подобного мне не удалось найти. Как итог, мой параметр мудрость вырос на 8 единиц и достиг 33 единиц. Правда, пришлось барьер еще снимать с этой характеристики и тратить целых 400 ос. Так еще на эту тварь пришлось потратить 300 ос, дважды снимая барьер сначала с 15, затем с границы в 20 единиц. При этом Мирит не переставал меня благодарить, вот только делал паразит это совсем не искренне. Но так или иначе, его уровень праны достиг 23 единиц. Впрочем, этой энергии я обязательно найду применение. К тому же я заметил, что после появления в моем теле паразита, границы характеристик стали сниматься куда легче, система явно учитывала совокупный показатель живучести и даже выносливости. Так что толк от этого симбионта во мне был и вполне ощутимый. 01 1020 4 562 30 000 912 10 10 000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Вот только долгожданного получения среднего магического дара так и не произошло, хотя мана внутри меня однозначно претерпела ряд изменений, ее плотность стала куда выше. Внимательно и тщательно проанализировав ситуацию, предположил, что наиболее вероятно после преодоления границы в 50 единиц, желанную особенность я таки смогу получить. Затем после ее последовательного улучшения ничто не помешает мне изучить карту большого магического дара. Притом, как итог, вопрос с недостатком маны будет снят навсегда. Тем более, что из-за среднего маяка света, уровень источника определить практически невозможно, так как в энергетическом восприятии он слепит даже меня, своего хозяина. Так что раскрытие моей истинной сути с этой стороны можно не опасаться, и от этого еще выше мое желание обладать этой мощью, практически неиссякаемым источником маны. Также, учитывая количество доступных мне накопителей, моя мощь будет вообще недосягаемой. Мелкие же потасовки между рядовыми солдатами, которые, впрочем, происходили регулярно в соседних сотнях, по поводу обладания дополнительными теплыми шкурами, я практически не замечал. Мои же арахниды, как те самые демоны с нижних планов, с каким-то наслаждением смотрели на мелких зеленых коротышек и частенько обтирались снегом, принимая, таким образом, сухую ванну, словно впитывая, как те самые демоны, эманации страха вокруг. Хотя подчиненные мне полевые маги все-таки тряслись от пронизывающего холода, как и все обычные гоблины, ну кроме двух сотников, Макеша и Арсуна, наверное, которые, впрочем, тоже никакого удовольствия от лютого мороза не испытывали и на стоянках, как и все, старались держаться как можно ближе к кострам, да и в принципе забрала своих шлемов держали часто закрытыми. Про полусотников и интендантов из соседних сотен и говорить было нечего, они и в помине не могли обладать экзокостюмами, дрожа от холода наравне с рядовыми солдатами, в своих пусть и крепких, а иногда и зачарованных, но все так же обычных доспехах. Глава 3. Приятный обжигающий холод. Окончательно же все на свои места поставила подготовка к штурму первой деревни на нашем маршруте. Обнесенная высокой стеной в 6-7 локтей, но эта преграда не представляла проблемы ни для офицеров, ни даже для рядовых бойцов, благо материал для штурмовых лестниц у нас имелся. Конечно, сходу на штурм никто не бросился, только предварительно провели разведку, но в этот раз Макиш Ютур не стал доверять мне это ответственное дело и послал своего полусотника с парой самых толковых десятков, чтобы информация по его мнению была максимально достоверной. Совещание проходило глубокой ночью, потому как изначально мы намеренно двигались именно в темное время суток, когда активность летающих тварей снижается, как и риск быть ими уничтоженными. Вот и сейчас мы планировали напасть на деревню ночью, сразу после обсуждения тактики и деталей штурма, пока морозные обезьяны спят и как итог, не смогут оказать должного сопротивления, будучи застигнуты врасплох. Впрочем, не в этом заключался основной замысел, и темное время суток было выбрано по другой причине. Мои разведчики докладывают, что на стенах от силы пары десятков воинов морозных обезьян и сама деревня небольшая, содержит максимум сотню семей, а значит общее количество населения насчитывает до 1000 особей, взяв слово, докладывал полусотник старика Ютура, Грис. Можно попытаться снять часовых незаметно, но территория просматривается очень хорошо на многие версты вокруг, а со стороны горного выступа, к которому примыкает деревня, забраться будет слишком сложно. Так что это маловероятно, у нас просто физически нет столько сильных офицеров, чтобы провернуть незаметное уничтожение часовых, отчитался Грис, указывая на карте по центру стола обнаруженных воинов и общую диспозицию деревни и примыкающих к ней территорий. Можно обстрелять навесом всю деревню огненными стрелами и поджечь там все, морозные обезьяны сами выскочат, влез в обсуждение, даже не дослушав, молодой сотник Арсун, словно не понимая, как ведется штурм поселений не только в мире Айсилор, а вообще подобный вид боевых миссий. Вот только прочитав его мысли, становилось кристально ясно, что он всего лишь так не смешно пытается пошутить, неизвестно на кого стараясь произвести впечатление, словно шут на ярмарке и как ему только сотником удалось стать. Впрочем, как это произошло, я доподлинно знал из его же памяти, и это на самом деле очень печальная история. «Это не сработает, сотник Арсун», — ответил достаточно опытный полусотник Гарис, естественно не поняв неудачную шутку молодого офицера. «Там попросту нечему гореть, дома почти полностью каменные, древесины довольно мало в этом мире, к тому же с большой вероятностью морозные обезьяны спустятся в шахты под деревней, нежели побегут наружу. Я же лишь сидел, не встревая в разговор, наслаждаясь этим довольно паршивым спектаклем, ведь актеры в нем совершенно не понимали ни происходящего сейчас, ни того, что будет происходить в бою, потому как не обладали той информацией, которую мог получить я благодаря навыку взгляд Хала. Ну, тогда ничего не остается, кроме классического штурма», — подытожив не особо информативный доклад Гариса, произнес напыщенный Макиш Ютур. «Либо одна сотня отвлечет внимание, а две другие ударит с тыла, либо наоборот, банально растянем и раздергаем силы морозных обезьян на два фронта и не спеша перемелим их силы. Господин Тателемсо, разрешите?» — почтительно задал мне вопрос Мариш. «Конечно, поведай, что ты думаешь на этот счет», — расслабленно произнес я, словно все это совещание мне было совершенно неинтересно. «В этой деревне есть прирученные дикие тролли, их следы были мной обнаружены во время обзора окрестностей, и ведут они как из деревни, так и обратно», — лаконично отчитавшись, закончил мой полусотник. «Информация, в корне должная изменить нашу тактику, на сей раз пропала в туне, судя по непонимающим минам на лицах остальных старших офицеров. Они ничего толком не восприняли из сказанного. Уж не знаю, договорился ли как-то Макиш Ютур с хранителем законов, из-за чего этот хитрый храмовник подыгрывал ему, или стражу было действительно важно получить разъяснение. Хотя в общем-то у Арсуна информацию в памяти о подкупе я не нашел, но именно Сейшили задал следующий уточняющий вопрос, после некоторой паузы. Полусотник Мариш, и что это значит? Наличие диких троллей в деревне как-то меняет наши планы по захвату именно этих шахт?» «Да», — лаконично ответил Мариш, — «именно так, как я ему и приказывал заранее». На несколько мгновений повисла неуютная для всех тишина, а Мариш с Улером состроили скучающие морды, так еще и в зубах ковыряться начали, полностью довольные собой. «Ну а что, а важной информации доложили, молодцы же». Причем так оно и было на самом деле, ведь это прерогатива командира, сделать выводы, исходя из полученных данных, тем более настолько важных. «А можно подробнее?» — чуть ли не скрипя зубами от такой явно дозированной информации, раздраженно спросил старый сотник из семьи Ютур. «Никак нет», — оторвавшись от ковыряния когтем в своих огромных клыках, лихо доложил огромный Мариш, возвышающийся над всеми офицерами в палатке для совещаний, так как за столом сидели только мы, три сотника, остальные же стояли, и даже стражу Сейшилию стула не досталось, как бы подчеркивая границы статуса. По следам не удалось определить точное количество чудовищ, но опыт подсказывает, что их может быть целая стая, иной информации я не располагаю. Снова подтвердившая тактическую неграмотность ситуация, когда многоопытные офицеры вновь ничего не поняли, но и переспрашивать было словно ниже своего достоинства, особенно у полуарахнида. Особенно учитывая тот факт, что мой полусотник тоже при этом являлся самым настоящим хобгоблином, ситуацию вообще не менял, а скорее, даже ухудшал. Мариш же явно, не попади он в армию лорда, вполне мог хорошо зарабатывать и скоморохом на ярмарках, и думаю, об этом даже не подозревал, до того он правдоподобно отыгрывал безмозглого деревенщину сейчас, которым он уж точно давно перестал быть с 10 единицами в интеллекте. А ведь это был пик для расы хобгоблинов, и такое обстоятельство о многом говорило. Затянувшаяся тишина после настолько краткого доклада Мариша явно давила на собравшихся офицеров, и более опытный полусотник Гарис, с которым мне даже доводилось вместе участвовать в боях, правда, в бытность десятником, явно решил взять инициативу в свои руки. Интересно, как его вообще смог к себе на службу заманить этот безмозглый Макиш Ютур, видимо дорого ему это обошлось. Возможно, стоит единым фронтом атаковать это поселение, раз есть опасения в наличии у противника такого преимущества, займем выгодную позицию и начнем атаку с дальних подступов, не распыляя свои силы, начал расписывать план Грис, в опытности которого я уже начал сомневаться. Вражеские ворота выбьем огненными шарами, воодушевленно продолжил сотник Арсун, снова пытаясь так безмозгло пошутить, ведь он тоже знал, что в мире Айсилор стихия огня ослаблена почти во всех заклинаниях, и морозным обезьянам некуда будет деваться, кроме как атаковать нас именно на этом направлении, охватим их широким фронтом и просто изрешетим стрелами. Впрочем, мозги у старших офицеров все же имелись, ну кроме молодого Арсуна, наверное, как и опыт боевых действий, и возможно, это только в моем восприятии они думали так нерасторопно, размышляя о возможных сценариях штурма. Так что важная мысль старому Ютуру все же в голову пришла. Так, давайте все же вернемся к основному плану, и отбросим нереалистичные сценарии, недовольно посмотрев на своего оторванного от действительности соратника Арсуна, внушительно произнес сотник из семьи Ютур, единым фронтом атаковать не имеет смысла, морозные обезьяны банально сбегут, и догнать по таким сугробам их не удастся, это же еще лучше, не успокаивался безмозглый хохмач Арсун, явно пытаясь вывести из себя, по всей видимости, меня, вот только своими неуместными шутками он, казалось, раздражает всех, включая старого Макеша, кроме меня и моих полусотников, которым действительно было плевать на эти ничтожества, ведь наша цель, это ледяная эссенция, и забрать ее со складов, когда никто не мешает, будет даже проще. А кто помешает морозным обезьянам забрать эссенцию в бездонных сумках с собой? Задал резонный вопрос полусотник Гарис, с непониманием глядя на Арсуна как на идиота. Время дорого, не стоит придумывать невесть что. План проработан самим тысячником и нам всего лишь следует его придерживаться, и только-то. Тем более разбрасываться тысячами очков системы тоже неразумно, не говоря о множестве иных трофеев, которые могут находиться в деревне. Более того, мы хоть и не в осаду собираемся брать это поселение, но и позволить сбежать морозным обезьянам не должны, потому как эти твари вообще могут, поняв, что перевес сил находится на нашей стороне, попытаться забаррикадироваться на нижних ярусах в шахтах, привел довольно разумные доводы Макиш Ютур, все же полным дилетантом он точно не был. Поэтому предлагаю распределить направление атаки и будем выдвигаться. Все равно самым разумным решением будет растянуть или лучше сказать, раздергать противника на несколько фронтов. Тем более, что такую небольшую стену развалить заклинанием каменное копье не составит труда. С какой-то радостной издевкой посмотрев на меня, высокомерно произнес старый Макиш. Арсун, уточни у этого безмозглого мореша, чем нам конкретно может грозить наличие диких троллей в этой деревне. Я ничего сверхопасного о них в бестиарии не припоминаю, но так как совсем не факт, что эти твари рванут в сторону Таталемасо, то и для нас опасность все же остается, и эта деревенская тупость полуарах не до меня начинает уже раздражать, по ментальной связи приказал старый Ютур Арсуну. Вас понял, но может не стоит провоцировать Таталемасо, он наверняка не оценил ваш выпад по поводу отсутствия у него сильных заклинаний. Ответил по ментальной связи Арсун и был на самом деле в чем-то прав. Ведь потеря одного сотника, если добыча будет достойной, внимание нашего лорда может и не привлечь, особенно если само подразделение не погибнет подчистую. Так что злить меня определенно не стоило, потому как я еще не решил, кого более разумно было бы ликвидировать, не только с точки зрения моих будущих трофеев, но и последствий в целом. Пусть знает свое место, молодой выскочка, потому как его мастерство в ближнем бою вообще ничего не значит в настоящей схватке могучих чародеев и то, что ему всего лишь повезло ударить шамана до полной активации защитного барьера. Это только ошибка глупого примата и удача Таталема и ничего больше, велик шанс, что он там и полег бы в бою с чемпионом, всего лишь везение, которое не может быть вечным.